Тут подошел я отважно и речь обратил к людоеду, полную чашу вина золотого ему предлагая. «Выпей, циклоп, золотого вина, человечьим насытись мясом. Узнаешь, какой драгоценный напиток на нашем был корабле. Для тебя я его сохранил, уповая, милость в тебе обрести. Но свирепствуешь ты нестерпимо. Кто же вперед, беспощадный, тебя посетит из живущих многих людей, о твоих беззаконных поступках услышав?» Так говорил я. Взяв чашу, ее осушил он, и вкусным крепкий напиток ему показался. Другой попросил он чаши. «Налей мне, — сказал он, — еще и свое назови мне имя, чтоб мог приготовить тебе я приличный подарок. Есть и у нас, у циклопов, роскошных кистей винограда полные лозы, и самых крани он дождем оплаждает. Твой же напиток — амброзия чистая с нектаром сладким». Так он сказал, и другую я чашу вином искрометным налил. Еще попросил он, и третью безумцу я подал. Стало шуметь огневое вино в голове людоеда. Я обратился к нему с обольстительно сладкою речью. «Славное имя мое ты, циклоп, любопытствуешь сведать, с тем, чтоб меня угостив и обычный мне сделать подарок. Я называюсь Никто. Мне такое название дали мать и отец, и товарищи так все меня величают». Злобной насмешкою мне отвечал людоед зверонравный: «Знай же, никто мой любезный, что будешь ты самый последний съеден, когда я разделаюсь с прочими. Вот мой подарок». Тут повалился он навзничь, совсем опьянелый, и на бок свисла могучая шея, и всепобеждающей силой сон овладел им. Вино и куски человечьего мяса выбросил он из разинутой пасти, не в меру напившись.